Въезд по-прежнему был воспрещен. Но этим он не ограничился. В мае 1802 года был издан «Сенатус консульт», по которому всякий эмигрант, принесший присягу в верности новому государственному строю, получал право въезда во Францию. Масса эмигрантов, бедствовавших за границей, использовала этот закон и вернулась во Францию. Покушения на некоторое время прекратились. Бонапарт с удвоенной энергией взялся за дипломатические дела. Никогда, ни до, ни после этого периода он не желал до такой степени скорого замирения с коалицией. Это ему было нужно и для поправления финансов, и ввиду явной жажды скорейшего мира со стороны большинства французского населения, и, конечно, чтобы иметь передышку для довершения начатых и осуществления намеченных государственных реформ. По дипломатической части он выбрал себе в помощники нужного человека не менее удачно, чем по части политического сыска. Потому что если Фуше оказался мастером в деле провокации и шпионажа, то князь Талейран показал себя виртуозом дипломатического искусства. Но была и разница в положении самого первого консула в том и другом случае. Наполеон пользовался Фуше и его аппаратом, но считал и называл их всех подлецами. Не доверяя Фуше, он держал еще свою особую полицию для наблюдения за самим Фуше. Но, конечно, на этом поприще, в этом состязании, победить своего министра он не мог. Тут с Фуше никакие Наполеоны, никакие Александры Македонские не могли бы справиться. Он мигом распознавал наблюдавших за ним, представленных Наполеоном людей. В области полиции Наполеон нуждался в Фуше и в специальных его талантах, потому что в данном вопросе не мог даже и отдаленно равняться со своим министром и считался с этим. Напротив, в дипломатическом искусстве Наполеон не только не уступал Талейрану, но кое в чем превосходил его. И хотя тот был высокоталантливым министром иностранных дел, но все-таки руководящие мысли давал Талейрану он сам. Все важные мирные переговоры вел он сам, а Талейран подавал лишь советы, оформлял дипломатические ноты и вырабатывал тактические приемы, необходимые для достижения намеченного. Одним из самых крупных дипломатических достижений Наполеона является бесспорно полный переворот, произведенный им в русской политике. Он дал знать императору Павлу, с которым Франция официально была в войне, что желает вернуть в Россию немедленно всех русских пленных, оставшихся после разгрома корпуса Корского осенью 1799 года. И притом он не требовал даже обмена пленными, впрочем, пленных французов в России почти не было в то время. Уже это привело Павла в восхищение, и он для окончания дела о пленных отправил в Париж генерала Спрэнк-Портона. В середине декабря 1800 года Спрэнк-Портон приехал в Париж. Бонапарт сразу же выразил самое горячее чувство, симпатии и уважение к Павлу Петровичу, подчеркивая благородство и величие души, которые, по его мнению, отличают русского царя. Одновременно оказалось, что первый консул не только приказал вернуть всех русских пленных, около 6000 человек, но и распорядился, чтобы всем им были сшиты за счет французской казны новые мундиры по форме их частей, и выдано обмундирование, новая обувь, возвращено вооружение. Это никогда никем при войне не практиковавшаяся любезность сопровождалась личным письмом Бонапарта императору Павлу, в котором первый консул в дружественных выражениях говорил, что мир между Францией и Россией может быть заключен в 24 часа, если Павел пришлет в Париж доверенное лицо. Все это совершенно пленило Павла. Из ярого врага Франции он внезапно обратил свое доброжелателя и ответил Бонапарту сообщением, в котором уже наперед соглашался на мир и изъявляя желание вернуть Европе в согласии с первым консулом тишину и покой. «Ваш государь и я, мы призваны изменить лицо земли», сказал Бонапарт посланцу Павла генералу Спрэнк-Портону. Наполеон после этого первого успеха решил заключить с Россией не только мир,